Я хотел бы перед тем, как вы посмотрите ролик, коснуться смешного момента моего голоса. Я, когда смотрю отзывы на мои ролики, аудиоролики, все время пишут: Лазарев при смерти, голос у него никакой, поправляйтесь скорее, это не голос Лазарева, поэтому не знаю, верить или нет. Что у него бедного с голосом и так далее, и так далее. Объясняю. Я для того, чтобы мне ролик начитать, мне нужно, чтобы меня совершенно никто не тревожил, звонков не было. Очень нужно серьезно готовиться. А у меня таких возможностей особых нет. Достаточно плотно все занято. Поэтому я встаю рано утром, часа в 4. Появляется желание ответить. Я отвечаю, но поскольку родные все спят, то я говорю тихо. Голос у меня может быть слегка измененный и придушенный. Но это уже как получается. Поэтому не переживайте насчет моего голоса. Мне понравилось выражение одной дамы. Это голос не Лазарева, значит верить нельзя. Верить надо не Лазареву, а верить надо своему чувству, своему сердцу. Все мы, люди, грешные, ошибаемся. Поэтому не ориентируйтесь на имена. Не превращайте себя в овец, а кого-то в пастухов. Старайтесь почувствовать, правильная информация или нет. Постарайтесь быть самостоятельными. Ну а голос мой, наверное, вот я сейчас, кстати, особо не в голосе, думаю, ладно. Дело не в голосе, а в информации. Так что не переживайте. Голос будет меняться, голос будет звонкий, хриплый, какой угодно. Главное, чтобы информация была нормальная. Сегодня у нас намечена тема интересная. Как спасти Россию. Ну, попробуем поговорить на эти темы. Вопросы мне присылали многие. Приступаем. Сергей Николаевич, ну тогда ответьте на вопрос, как спасти Россию и в чем заключается ее спасение? Ну какие сейчас самые распространенные рецепты? Вернуть Сталина. Возродить монархию. Установить, наконец-то, западную демократию. Россия должна объединиться за веру и сокрушить врагов. Россия должна построить новый социализм. И все это, знаете, что напоминает? Лет 20 назад я со своим дядькой ездил в Лас-Вегас. Раньше были ключи не электронные, не карточки, а обычные. И вот мы были на аттракционах, потом вернулись в гостиницу, он достал карточку, подошли к двери. Он небрежно так карточку сунул в щель, дверь не открывается. Он развернул ее другой стороной, дверь не открывается. Он приложил, отпустил, дверь не открывается. Я начинаю потихоньку смеяться и говорю: начальник, тут нужно знать один секрет. Если ты его не знаешь, дверь не откроется. Могу тебе сказать. Он: да пошел ты, гордый. Я говорю: ну хорошо, попробуй еще раз. Что он только не делал? Он и гладил, и махал перед ней, и пританцовывал, и разворачивал всеми известными способами. Минут 10 провозился. Я говорю, я могу сказать, подсказать, сразу все будет нормально. Не мешай. Я говорю, хорошо, ждем еще. Через 5 минут он говорит, сдаюсь, скажи, в чем дело. Я говорю, это дверь не нашего номера. Наш номер дальше. Но реакцию можно было представить после этого. К чему я это все говорю? Если у человека изначально неправильные исходные данные, то каким бы он умным ни был, какой бы у него ни был опыт, и какие бы он знания ни имел, бесполезно. Он выхода не найдет. Очень важно правильно построить исходные данные. Но мне хотелось бы сказать всем исследователям, предлагающим рецепты спасения, простую фразу. Не там ищите. Я слышал, что на заседании Римского клуба в числе трех самых главных проблем, стоящих перед человечеством, было непонимание того, куда двигаться и к чему мы должны идти. У человечества нет до сих пор приемлемой модели, которая бы не просто давала выход из положения. Чтобы найти выход из положения, сначала нужно правильно оценить ситуацию. А для того, чтобы правильно ощутить ситуацию и понять ее, нужно признать, что ситуация катастрофическая. Схема простая. Сначала признать, что ты болен, потом поставить диагноз, потом назначать лечение. Если до сих пор весь мир не объединился в понимании, что мы погибаем, бесполезно искать рецепты. Для того, чтобы спасти Россию, нужно изменение в сознании. Но наши стереотипы искажают правильную картину мира. Когда у человека искаженная картина мира, когда он идет за ложными маяками, говорить о выходе бесполезно. Сегодня утром мне позвонил мой хороший знакомый и задал любопытный вопрос. Он говорит, вот все развивается поэтапно, эволюционно. И вот, допустим, страны Средней Азии, они из феодального строя сразу перешли в социализм. Но такие скачки не получаются, и сейчас все возвращаются в капитализм, потому что нужно пройти все стадии развития. Я в ответ сказал, что Россия, как феодальное государство, пришла сразу к социализму, минуя капитализм. И сейчас вроде бы возвращается к капитализму, чтобы пройти это звено. Но если вдуматься, при социализме человек имел положение раба. Раб имеет бесплатное жилище. Раб имеет бесплатную еду. Бесплатную медицину. О нем заботится хозяин. Но у раба практически нет прав. Так вот, ситуация реального рабства была в Советском Союзе. А то, что мы называем крепостным правом, это тоже было рабство. Но появилось оно не 2-3-5 тысяч лет назад. Оно исчезло и возродилось в виде крепостного права и в Европе, и в России. Тогда вопрос, откуда же рабовладельческий строй? Есть такой феномен, открытый учеными несколько десятилетий назад. Когда встречаются племена, то очень быстро идет обмен предметами быта, утвари. Быстро и легко меняется, и то, что, скажем так, функционально, то, что востребовано, очень быстро перекочевывает в быт других племен. Гораздо сложнее и медленнее идет обмен обычаями, традициями. И практически нет обмена, объединения религий. О чем это говорит? О том, что материальные аспекты бытия быстро меняются, они неустойчивы, они вторичны и третичны. Духовные аспекты в виде традиций, обычаев, менталитета гораздо более устойчивы. Они базовыми являются. И главными базовыми являются религиозное восприятие мира. Так вот, именно религиозное восприятие мира, оно сильнее всего влияет на подсознание. Оно незаметно управляет нашим мировоззрением, нашим отношением к миру. Поэтому, когда мы пытаемся цивилизацию, этапы ее развития, пристегнуть к ложкам и поварешкам, чисто физическим аспектом развития, эта модель будет всегда ложной. Это все равно, что пытаться представить характер, личность человека по одежде, которую он носил. Одежда дает определенное представление, но далеко не полное. Если мы пытаемся эволюцию общества привязать к орудиям производства, частной собственности или коллективной собственности на средства производства, то мы никогда не поймем проблем нынешнего общества. Потому что исходить чисто из физиологии, из материальных объектов, и через это пытаться понять душу, законы развития, которые в первую очередь касаются души, с моей точки зрения невозможно. Поэтому спасение России лежит не в плоскости экономики. Хотя, в принципе, реформы экономические необходимы. И на физическом уровне необходимо народу объединяться, реализовывать свои представления о благополучном и цветущем государстве. Но никакая экономика не сможет нормально развиваться, если нет политической развитой структуры, если нет концепции общества, если у людей нет определенной идеологии и менталитета. Стая обезьян, дайте конституцию самое лучшее. Что будет? Ничего. Так вот, экономика зависит от политики, от политического строя страны. А политика зависит от идеологии. А идеология зависит от религии. Так вот, если религия испытывает кризис или умирает, будет умирать и культура, и политика, и экономика в конечном счете. Поэтому спасение России лежит в плоскости души, веры и религии в первую очередь. А вот на эту тему никто не говорит. Скажите, а почему слабеет православная церковь, на ваш взгляд? А что такое религия, знаете, в переводе? Религары – это связь. Предназначение любой религии – осуществить связь с Богом. Это цель любой религии. Есть простая закономерность. Сначала цель. Цель рождает функцию, энергию, силы дает. А потом идет формирование органа, предмета, формы. Цель, функция, формы. Если цель разрушается, разрушается функция. Если разрушается функция, разрушается форма. Человек, который потерял цель в жизни, становится слабым, депрессивным, у него исчезает энергия, а потом он болеет и умирает. Вот так происходит развитие во Вселенной всего. Если слабеет религия, значит, она перестает выполнять свою главную функцию – связывать людей с Богом. Значит, ее цели несколько иные. Ну, такая ситуация была 2000 лет назад в Израиле, когда Христос говорил священникам: «Вы сами к Богу не идете и других не пускаете». Значит, вывод простой. Православная религия перестала выполнять свое назначение, как и католическая, впрочем. А почему она слабеет? Вы слышали об эксперименте Вселенная 25? 25 было попыток, крысам давали рай. У них было идеальное условие существования, они оказались в раю. Через некоторое время у них начало замечаться вырождение, гомосексуализм, самки перестали плодиться, популяция погибла. 25 экспериментов и везде один и тот же конец. Полная смерть популяции. Что это означает? Развитие – это всегда единство и борьба противоположностей. Развитие подразумевает разрушение. Что такое развитие? Это изменение. Изменение – это есть сочетание стабильности и разрушения. Стабильность – это любовь. Разрушение – это познание мира, это изменение человека. Любовь, я всегда говорил, это не только радость, это и боль. Любовь – это не только приобретение, но и потеря. Познание, оно всегда сопряжено с потерями, с болью, с перерождением и одновременно со счастьем. Когда человек хочет иметь только счастье, только положительные эмоции – он не меняется в своей информационной структуре и начинает умирать. Все, что не развивается, то умирает. К чему я это все говорю? Какая главная цель православного человека и католика? Как вы думаете? Попасть в рай. Попасть в рай. То есть будет высший суд, люди хорошие попадут в рай, ну а плохие на вечные муки в ад. Значит, главная цель тех, кого мы называем христианами, попадание в рай. Там, где не будет конфликтов, отрицательных эмоций, там, где выполняются все желания. Значит, в переводе на научный язык, цель православного и католика – это самоуничтожение. Во-первых, в рай бывает после смерти, и мечты о рае – это мечты о смерти. А во-вторых, когда человек мечтает о существовании без конфликтов, без отрицательных эмоций, он уже заранее включает у себя программу самоликвидации. Значит, что получается? Если верующий человек имеет главной целью попадание в рай, у него незаметно в подсознании включается программа самоликвидации. И тогда, чтобы ее как-то погасить, он начинает искать лихорадочно другие цели. Деньги, благополучие, то есть хотя бы самые поверхностные, чтобы остановить программу самоуничтожения. Вот я задумался над любопытным феноменом. Вы знаете историю Византии? Византию называли Вторым Римом. Она погибла. Третьим Римом назвали Москву. Что было перед гибелью Византии? Очень сильное расслоение на богатых и бедных. Поголовное воровство. Падение нравственности. И поклонение западным ценностям. Православная церковь подписала унию, то есть объединение с католической, подчинение ей. Но все то же, что мы наблюдаем сейчас в России. Так вот, касательно Византии, феномена, над которым я долго думал. Несколько лет назад я прочитал тоненькую книжечку, которая автор-итальянец, которая называлась «Народное хозяйство Византии». Там описывался быт Византии, уклады, уклад, политические события и так далее. И вот там была приведена любопытная информация. Оказывается, воровство там было поголовно в Византии. И 5 раз цари были выборными, кстати. Была полная демократия. Так вот, 5 раз цари пытались бороться с коррупцией. И 5 раз они были убиты. В этой книжке написано, что организатором убийства, то есть главный, можно сказать, оплот оппозиции, организаторами были иерархии религиозные. То есть причина гибели Византии, внешне выражавшаяся в поголовном воровстве и предательстве своей страны ради денег, опиралась на поведение и мировоззрение религиозных руководителей страны. Вопрос. Почему так произошло? И почему высшие чины религии забыли о Боге и сделали смыслом жизни деньги? Можно, конечно, обвинять их, можно говорить любые, приводить любые схемы, какие они плохие, а можно задуматься, если это закономерно, то в чем феномен этого? С моей точки зрения, именно священники, поскольку они лидеры, первыми начинают чувствовать опасность неверного направления и начинают, по форме все сохраняя, внутренне уходить от этого. Мечты о рае – это самоубийство. Поэтому концепция религиозная построена на том, что высшая цель жизни, смысл жизни – отсутствие отрицательных эмоций и пребывание в раю – это концепция самоубийственна для цивилизации, для народов. Я помню, давным-давно еще мне профессор один рассказывал, как проводили эксперимент над крысами. Им давали только отрицательные эмоции, через какое-то время у них выпадала шерсть, и они умирали. А другим крысам давали только положительные эмоции. У них было все прекрасно. Но через какое-то время наблюдалось то же самое. Выпадала шерсть, они болели и умирали. Почему? Потому что крайности приводят к смерти. Развитие – это есть соединение противоположностей. Поэтому религия, которая рисует Бога только как доброго дедушку, дающего конфеты, а зло подается в виде дьявола, такая религия является, мягко говоря, несовершенной, она является языческой, и она не позволяет долго выживать, существовать той цивилизации, которая ее принимает. То есть нарастающая программа самоуничтожения при таких взглядах должна реализовываться через войны, революции, эпидемии, нищету и все остальное. У вас может возникнуть вопрос, а какой же это, если это христианская религия, какой же она должна быть? Чему тогда учил Христос? Так вот, Христос учил совершенно другому. Но об этом можно попозже остановиться. Скажите, а вы слышали о конфликте жителей и церкви в Екатеринбурге, когда хотели построить церковь в сквере? И люди высказывали свое недовольство, что сквер, в котором они гуляют, хотят построить церковь. Я слышал о конфликте, и причина конфликта, с моей точки зрения, достаточно простая. Целью православной церкви должно быть приобщение людей к Богу, к нравственности. И тогда люди с удовольствием будут просить, чтобы построили храм, и деньги пожертвуют. А если они видят, что храм строится больше из коммерческих целей, для укрепления религиозной организации, когда интересы людей и интересы церковной организации не совпадают, тогда начинаются протесты. Храм должен удовлетворять духовные потребности, и храм должен находиться в том месте, где он будет не уничтожать последние скверы, места, где люди отдыхают, а там, где можно легко, куда легко можно добраться, но не ущемляя элементарных норм проживания граждан. Слишком часто в последнее время мы слышим о строительстве храмов и о падении веры одновременно. Вот вдумайтесь, есть телеканал «Спас». Его смотрят миллионы людей. В храм заходит 100 человек. Так вот, телевизионный канал можно сделать храмом, и он, по сути дела, является храмом, который очень много сделает для веры. И в этом плане строительство с огромными затратами храмов, оно не всегда уместно. Для того, чтобы люди поверили в Бога, священники должны сами верить в Бога. Они должны вести себя так, как они заявляют. И должна быть возможность проповедовать людям. Так вот, нынешние телеканалы – это намного больше возможностей, чем строительство храмов. И если священники являются примером, если они искренне верят в Бога, если их поведение соответствует их словам, то это гораздо важнее строительства храмов с огромными затратами и пустотой внутри. Но мы пока видим обратное. Мы видим серьезнейший кризис православия, который предсказан. Святые отцы говорили, храмы будут золотить, а вера из них уйдет. Так вот, я думаю, руководству православной церкви нужно заниматься не строительством храмов, не количеством пытаться управлять людьми, а нужно серьезно задуматься о том, почему идет кризис веры, почему православная церковь сотрясает скандалы с материалистическим мировоззрением, потребительством, гомосексуализмом и так далее, и так далее. И, наверное, серьезно подумать о реформе многих религиозных положений, и пересмотрим, может быть, всей концепции. Потому что если исходные данные не верны или искажены, результата не будет. Мне задали недавно интересный вопрос. Почему убивают в мире христиан? Ответ простой. В мире христиан не убивает никто. Потому что христиан нет. Христиане – это те, кто следует учению Христа. Если мы возьмем символы веры православия и суть православного и католического учения, то мы с удивлением увидим, что практически ничего общего с учением Христа они не имеют. Учение Христа говорит о том, что мы дети Божьи. Молитва Отче наш, с этого начинается. Что мы по своей сути божественны. Значит, смысл нашей жизни и главная цель – это уподобление Богу. Будьте совершенны, как Отец наш Небесный, говорил Христос. Уподобление Богу – это развитие. Христианство говорит о том, что нужно спастись, что подходят сложные времена. И суть этого спасения в изменении характера личности человека. Так вот, те, кто называют себя христианами, главное положение христианства просто выбросили. Они объявили Христа Богом. Они объявили, что Он уже спас человечество, пожертвовал собой. Они объявили, что человек грешен изначально, и есть вечные грешники. Они, подражая Христу, стали отпускать грехи. И вот это все неверные исходные данные. Вот представьте, пришел к вам человек и говорит: «Я тебя предал и воровал, прости меня». Вы его простили. Он приходит к вам через 2 месяца и говорит: «Я тебя опять предал и опять воровал, прости меня». Вы его опять простили. Он придет к вам 3-й, 4-й, 5-й раз, и опять он вас предаст. Будете ли вы прощать или нет? Вопрос. Если ориентироваться на христианство, то нужно прощать постоянно. Но это ложь. Христианство этому не учит. Как ни странно. По форме – да, по содержанию – нет. Христос в одном случае говорит: прощайте постоянно. В другом случае говорит: прощайте даже 7 раз в день, если человек пытается измениться. Христос говорит о том, что 3 раза нужно человека предупредить, если он не хочет меняться, тогда его нужно жестко наказывать. И христианство говорит о том, что не надо метать бисер перед свиньями и бросать святыни псам. То есть различные категории людей, и каждой категории есть свои отношения. Тот, кто абсолютно не хочет меняться, развиваться и не идет к любви, с тем говорить не о чем, только наказание. Тот, кто пытается, но у него не получается, ему нужно помочь, предупредить. Но если он все-таки меняться не будет, наказание. Тот, у кого появилось ощущение движения к Богу, кто начал меняться, того можно простить и 7 раз в день. А когда человек реально меняется, то любой его недостаток можно прощать сколько угодно, потому что он развивается, он идет к Богу. То есть последователи Христа практически не поняли его учения, ничего не увидели. И если вдуматься, то наивные представления о христианстве, по сути дела, самоубийственны. Потому что прощать человека, который не хочет меняться, это укреплять его грех. Если мы постоянно прощаем ребенка, который хулиганит, и не наказываем его, он вырастет преступником. Прощение приходит тогда, когда человек меняется. Вот маленький ребенок что-то натворил, и он говорит, простите меня, я больше так не буду. Это означает, что он хочет меняться, хотя бы в поведении, внешне. Тогда его прощают. А если ребенок нахулиганил, он говорит, нет, я все равно так буду себя вести, вы его будете прощать? Вы его накажете, чтобы самоубийственную линию он остановил. А что мы видим? 2000 лет назад идет постоянное прощение. Я уж не говорю про индульгенцию, где за деньги прощали будущие грехи. Идет постоянное прощение тех, кто меняться особо не собирался. Поэтому 2000 лет шло не укрепление веры, а шел обратный процесс. Что мы наблюдаем сейчас? Поэтому христиан сейчас не убивают, а убивают заблудившихся людей, которые объявили себя христианами. И убивают их мусульмане. Вопрос, а почему такая агрессивность со стороны ислама? Можно, конечно, говорить о бескультурности, о низком уровне, так сказать, развития, образование тех, кто входит в ряды фанатиков религиозных. Но здесь есть еще один нюанс. Да, у кого-то слабое воспитание, образование, культура. Но откуда берется этот импульс ненависти к христианам? А он очень прост. Ортодоксальные верующие мусульманские убивают христиан физически. А те, кого мы называем христиане, убивают учение Христа духовно. А что важнее? Что опаснее? Так вот, нынешние, в кавычках, христиане не только исказили учение Христа, но, можно сказать, направили его в противоположном направлении. И если мы говорим, вот евреи распяли Христа, то последователи Христа сделали еще хуже. Они распяли его учение. Они извратили его учение, полностью исказили и представили совершенно в другом свете. Вопрос, почему? А потому что если воспринять учение Христа так, как Он это подавал, то не нужны посредники, не нужны религиозные организации большие, не нужны огромные деньги на их содержание. Если человек божественен по сути, если 9 заповедей Христа – это инструкция по преобразованию человека, по его изменению, то для того, чтобы спастись, нужно просто менять свой характер, нужно ощущать в себе божественное, и нужно выполнять заповеди библейские и те, которые говорил Иисус Христос. Поэтому, если говорить о том, почему идут сейчас гонения на христиан, то это результат не того, что они приверженцы христианской веры, а это результат того, что они забыли о христианском учении и идут в ложном направлении. Вот у Христа Христос говорил, что будут волки в овечьей шкуре. А кто такие волки в овечьей шкуре? Это те, кто по форме все делает правильно, а по содержанию нет. Кто действует по форме правильно? Как раз священники. И получается, что чем активнее развивается религия, которая в первом звене отошла от христианства, тем больше проблем будет. Кстати, в 2015 году профессор Осипов сказал любопытную фразу. Мы не христиане на одной из своих лекций. Мы православные. Что это означает? Он объяснил. К Кстати, вы знаете, как называется Русская Православная Церковь? Святоапостольской и Святоотеческой. Что это означает? Это означает, что православное учение, не христианское, а православное, исходит из учения святых апостолов, в первую очередь апостола Павла, и из учения святых отцов. Но у них как такового учения не было. У них были отдельные взгляды. Поэтому говорить о православной учении как таковым не приходится. Мы можем говорить о различных взглядах, которые не всегда объединяются в одно целое. Наверное, поэтому и существует 15 православных церквей. Говорить о единой православной церкви не приходится, потому что ее нет. Так вот, для того, чтобы общество нормально существовало, его базовые структуры, которые отвечают за восприятие мира, должны быть гармоничными. Вот смотрите. Наше физическое существование – это где-то 0,5% по значимости. Наше духовное существование, сознательное, это 3% по значимости. А наше подсознательное существование и бессознательное, подсознательное, это 97% по важности. Ученые установили, что подсознание управляет человеком на 95-97%. Что это означает? Это означает, что наша зависимость от материальных объектов, от материального бытия, 0,5%. Наша зависимость от социальных, культурных аспектов и так далее, 3%. И наша зависимость от нашей души, от нашего подсознания, 95 или 7%. А за подсознание у нас отвечает как раз религия. Главные, скажем так, религиозные понятия, которые дают определение добра, зла, смысла жизни, о том, как относиться людям друг к другу, как относиться к себе, что такое жизнь, что такое смерть. И вот все эти базовые понятия нами управляют. И если смысл жизни нами трактуется неверно, если отношение к другому человеку у нас неправильное, то неизбежно будут проблемы. Возьмем элементарный пример. Апостол Павел описывает чувство любви как нечто совершенно комфортное, идеальное, не имеющее никаких отрицательных эмоций. Для апостола Павла любовь – это полная бесконфликтность. Счастье – это отсутствие конфликта. Поэтому апостол Павел говорит: «Рабы, повинуйтесь господам». Любой конфликт для него означал исчезновение любви. Что это означает? А все дело в том, что конфликт – это есть условие, это форма развития. Без конфликта развития не будет. Поэтому представление апостола Павла о том, что счастье и любовь – это отсутствие конфликта, приводило к тому, что в мировоззрении человека счастьем стало отсутствие развития. А когда у людей, больших групп людей, возникает концентрация на положительных эмоциях, на рае, на счастье, на бесконфликтной любви, то внутри включается программа самоуничтожения, которая выливается в войны, болезни, несчастье и так далее. Что мы наблюдаем у христианской цивилизации, которая развязала самые смертоносные кровавые войны? Почему? А потому что она не совсем христианская. Поэтому есть те вопросы, на которые люди не хотят или не могут ответить. С моей точки зрения, спасение России – это не просто объявить, что Россия должна объединиться за веру и победить всех врагов. Тут может возникнуть вопрос, а за какую веру? За христианскую или за православную? И если за христианскую, то что такое, чему учит христианская вера? Чем она отличается от веры нынешних православных и католиков? Отличается она многим. В христианстве есть диалектика. В христианстве есть любовь к врагам. И есть одновременно умение защищать свои права и себя. Вспомните, как Христос бичом выгонял торгующих из храма. В христианстве есть идея полного смирения и принятия божественной воли. И одновременно максимальной собственной отдачи и развития. Стучите, вам отворят. Не зарывайте свой талант, то есть свою энергию в землю. Верьте, и гора сойдет с места. Кстати, относительно веры. В католичестве и православии вера трактуется как, исходя из, в первую очередь, определения апостола Павла, как ожидание чего-то. А если мы прочитаем Библию, как это сказано у Христа, то там вера приобретает несколько другой оттенок. Вера – это лишь непрерывное желание, устремление, лишенное страхов, сомнений. Вера – это энергия. Если человек чего-то хочет, но при этом периодически сомневается в своем желании или в себе, он этого не достигнет. Если человек чего-то хочет, но боится – этого не достигнет. Если человек к чему-то стремится, но сомневается, достигнет ли он этого или нет, идет остановка энергии, он этого не достигнет. А вот когда человек выходит, его желание без страха, сомнения, тогда это желание реализуется. Вот так апостол Петр вышел и пошел по воде. Так вот, у Иисуса Христа вера – это есть активное, непрерывное устремление к чему-то или кому-то. И вера в Бога – это устремление к Богу. А в наших привычных религиозных стереотипах вера – это ожидание. Значит, если я верю в Бога, значит, я ожидаю чего-то от Бога. Я жду, жду. Если Бог мне не дает, то я перестаю в Бога верить. Так вот, такие понятия, как грех, вера, смирение, сначала нужно разобраться с ними. В иудаизме понятие греха – это понятие поступка, поведения. И заповеди, в первую очередь, обращены к поведению человека. А в христианстве грех – это чувство. Грех поведения – следствие. Христос говорил, что грех приходит изнутри. Поэтому преодоление греха в христианстве – это преодоление своих чувств, привязанности к миру, поклонение любимому человеку. Это совершенно другие аспекты. Никто до сих пор не может толком объяснить, что такое блаженная нищая духа. Всем понятно, богатые могут не попасть в рай. А как же умные и духовные? А как же главные враги человека, домашние его? Из этого многие сделали вывод, что Христос призывает к отсутствию семьи. И это ложный вывод. Поверхностно христианство невозможно понять. Дело не в том, что семья признается злом, а в том, что семейные узы, счастье общения с любимым человеком может затмить любовь к Богу. И духовные аспекты, способности, сознание также могут ум выйти на первый план. Я уже не говорю о деньгах и прочем остальном. То есть Христос говорил не о том, что деньги – это плохо, а о том, что и деньги, и духовность, и чувственное счастье, семейное счастье, дети, как высшая ценность, все это может быть конкуренцией с любовью к Богу. И все это должно стоять на втором месте. Поэтому для того, чтобы говорить о спасении России, мы должны понять, почему Христа называли Спасителем и в чем суть Его спасения. Не в том, что Он принес себя в жертву, а в том, что Он учил людей, как, какими нужно быть, чтобы обрести спасение. То есть религиозное восприятие мира – это есть тот фундамент, на котором выстраивается политика, экономика, мировоззрение людей, идеология, все что угодно. Если входит в кризис религиозное состояние общества, если религия, представители религии утрачивают веру в Бога, религия слабеет, и люди перестают верить в Бога. Никакой политический строй, никакие экономические достижения и открытия эту цивилизацию не спасут. И мы сейчас это наблюдаем. В атеистической, безнравственной стране невозможно нормальное гармоничное развитие, а технический прогресс будет работать на уничтожение, а не на созидание. Поэтому, если говорить о спасении России, то нужно говорить сначала о спасении души, и нужно задуматься о том, что такое душа, как ее спасти. Если мы говорим о том, что Христос является Спасителем нашим, то мы должны понять, в чем суть учения Христа, и как оно помогает нам спасти наши души. Не тела, а именно души. Вот это мне хотелось бы сказать.